Сергей Карелин. Волшебное королевство 5. Глава 1. Подготовка. Признаюсь, на следующий день после эпически неудачного для меня дня я вставал тяжело. Настроение было на нуле, так что пришлось себя просто заставлять. Как говорится, проблемы сами собой не исчезнут. Первым делом, после того, как позавтракал и совершил утренние освежающие процедуры, поехал к Максу. По пути остановился около магазина оружия. Разрешение на газовое оружие я делал давно. Все собирался купить пистолет, но как-то руки не доходили. И вот сейчас, наконец, дошли. Внимательно изучив ассортимент, решил остановиться на последней модели Макарова. 20-зарядный пистолет и две коробки патронов к нему. Ну, теперь я вооружен. Била эта машинка со специальным глушителем метра на три струей нервно-паралитического газа. Если бы такая игрушка была со мной в прошлый раз во время нападения на мою квартиру, просто так бандиты бы не отделались, это точно. Понятно, что от серьезных людей пистолет не спасет, а от всякой швали, нанимаемой Леголасом, вполне. Да и с ним я себя более уверенно чувствую. К тому же несколько лет назад статью о самообороне сильно изменили, и теперь вероятность сесть в тюрьму за превышение ее пределов, особенно если нападавших больше, и они вооружены, крайне мала. У Макса было все спокойно. Встретил меня мой друг, сидя на кровати и уткнувшись в планшет. Судя по его виду, лечение шло ему на пользу. Макс выглядел практически так же, как и до комы. Сравнения с той бледной тенью, которую я имел честь наблюдать, когда он только очнулся, не было никакого. «Привет, Денис!» — отложил он в сторону планшета и радостно посмотрел на меня. «Завтра выписывают? Все, слава богу, нормально!» «Отлично!» — кивнул я, садясь на стул напротив его кровати. «Ты новости смотрел в сети последние?» «Да нет вроде», — пожал тут плечами. «Пока не смотрел. Никак не могу до телевизора добраться. Что там интересного? Война началась? Или наши просто так пиндосов нагнули?» Я поморщился. Во всем, что касается политики, я принципиально был нейтрален и старался не вести разговоры на эти темы. Мне вообще было пофиг. Вот такой я аполитичный тип. Все они одинаковые, эти господа во власти, просто имена и фамилии разные. Ну и одни и те же слова, только синонимы. И Макс знал об этом моем отношении. Видимо, выражение лица все сказало за меня. «Все-все, молчу», — поспешил остановить он меня. «Рассказывай». «Тут об Ане новости очень интересные», — сообщил я ему. «У папы ее дела совсем плохи. До него налоговая добралась. В общем, свинтил он за рубеж вместе с семьей. Вчера Фиона в разгар вечеринки, да еще во время разговора с Мелкалаксом, просто вышла из игры. Принудительно, видимо. Наш данжен-мастер был в шоке. Как, в принципе, и я. Так что теперь племя Камнееды осталось без главного специалиста по военным вопросам. И это во время войны». «Нифига себе!» — присвистнул мой собеседник. «Надо будет новости почитать. Действительно засада, я тебе скажу». «И, кстати, это еще не все плохие новости», — невесело заметил я. «Вот сообщение от Стамески. Сам посмотри». Я протянул ему телефон. Прочитав сообщение, тот хмыкнул. «Да уж, одно за одним. А еще последнее сообщение прочитай. Оно от нашего общего друга». Макс, прочитав сообщение от Роберта, хмуро посмотрел на меня. «Да, это называется «мы в заднице». Этому больному ублюдку точно нечего сейчас терять. Не факт, конечно, что он в России, но денег ему хватит устроить нам проблемы. В этом я даже не сомневаюсь. И для полного завершения картины меня вчера в Фенрире грохнули. Прямо на площади центральной. И поздравь меня, я в черном списке у ищущих ветер». «Да, бурный вчера у тебя день был», — сокрушенно покачал головой Макс. «Надо же, и штрафов не побоялись. В городе грохнули. Похоже, сильно ты их зацепил». «Ничего, завтра присоединюсь к тебе. Разберемся. Двое лучше, чем один. Тем более у нас Мелкалакс есть. Он своих любимых троллей в обиду не даст». «А ты нафига, кстати, поперся в Фенрир?» «Да там же гильдии и все такое. Свитков хотел прикупить, умения повысить. Теперь в столицу придется лететь. Там, думаю, не нападут». «Завтра я выйду, слетаем. Вижу, вообще тебя без присмотра оставить нельзя. Что делать-то будешь сейчас?» «Фармить, наверное. Квестов активных у меня нет, так что займемся прокачкой. Ладно, ты там без фанатизма? Меня дождись. Тебе помочь завтра? До дома отвезти? Да нет, спасибо. Адвокат уже подсуетился. Доставят с комфортом. Ну и отлично. Так что до встречи. Я поднялся со стула. До встречи, ответил Макс. Не кисни, Дэн, все хорошо будет. Не сомневаюсь, улыбнулся я, хотя вот в этом был совершенно не уверен. Покинув больницу, отправился домой. По пути заехал в магазин, закупился едой. Кстати, по-моему, у меня в холодильнике еще оставались разносолы от тех, что Аня притащила. Но запас, как говорится, никогда не мешает. Затарившись продуктами, отправился домой. Распределил покупки на кухне и с чистой совестью отправился к капсуле. Пещера встретила меня тишиной и какой-то пустотой, что ли. Не хватало мне моих привычных спутников. Точнее, спутниц. Ладно, завтра Макс появится. Веселее будет. Привычно кивнув, вышел из пещеры и вдохнул грудью свежий воздух. Это что же? На небе тучи появились? Первый раз за все время игры я их увидел в краю троллей. Правда, не грозовые, а обычные кучевые облака, плывущие по прозрачному голубому небу. «Вождь!» — раздался радостный хор голосов, и я увидел трех кошколюдок, весело смотревших на меня. «Чего-то Фиона я не видела сегодня», — сразу сообщила мне Гендельфина. «Странно, она обычно всегда утром раньше всех появляется». «Не увидишь пока», — поспешил предупредить я ее, но, подумав, решил не посвящать в то, кем на самом деле является мой военный советник. У нее в реале проблемы нарисовались, так что пару недель ее не будет. И стамески не будет. О, мне послышалось разочарование в голосе кошки. У нее тоже проблемы в реале, предвосхитил я очередной вопрос. Зато завтра ваш собрат по расе появится, Максадрим. Ух ты, подала голос Сарумяу. А вот это хорошо. Так, а кто-то из клана есть вообще, кроме вас? Большой грыз, сообщила мне Мур-Мур-Мур. Я его с вечным напарником на рынке видела. Ясно. Больше никого? Кошкалютки помотали в ответ головами. Мур-мур-мур, сбегай на рынок, приведи нашего депутата, — попросил я. Так, кивнув, убежала. Я посмотрел чат. Да, действительно, больше никого из клана не было. Ну что ж, и вшестером можно было покачаться. Вскоре появилась кошкалютка с троллями. «Приветствую, вождь!» — как всегда церемонно произнес грыз. «И тебе привет!» — улыбнулся я. «Ну что, пойдем?» Мы отправились к выходу из деревни, и тут я неожиданно узрел Крарика, явно спешившего ко мне. Вид у него был радостно взволнованный. «Вождь! Ирис вернулась!» — выпалил он. «Тирис покинул деревню!» Мои спутники вопросительно посмотрели на меня. «Ну да, они же пришли, когда уже ведьмак был». Я коротко объяснил им, кто такая Ирис и насколько она отличается от тролля-ведьмака. Про то, что ведьма должна мне награду, промолчал. «Так, двигайте к бабке за зельями, и после ждите меня на выходе из деревни», — распорядился я. «Она нам цены загнет», — возмутилась Сарумяу. «Без тебя это невыгодно». «Скажите, что я потом загляну», — предложил им. «А лучше скажите, что для меня покупайте». «Очень скажите», — просил. «Одну вон Гендельфину зашлите, у нее вроде больше всех репутация прокачана». «Все, я ушел, ждите меня у входа». С этими словами я поспешил покинуть явно разочарованных таким поворотом дела соклановцев и направился к домику ведьмы. Через 20 минут я уже стоял перед хорошо знакомым аккуратным деревянным мини-замком, окруженным двухметровым забором с надписью «Дом ведьмы Ирис». Небольшие двустворчатые ворота распахнулись сами, и я увидел ведьму. Она нисколько не поменялась. Все тот же великолепный образец роковой женщины. И все так же она была похожа на актрису Шарон Стоун во времена ее молодости. Ну и, естественно, одежда, как всегда, соблазнительная. Короткое легкое платье скорее подчеркивало, чем скрывало ее стройную фигурку. «Смерть эльфам!» — улыбнулась она. «Рада тебя видеть!» «А как я рад!» — ответил искренне. «Честно говоря, твой брат всех раздражал. Прямо не верится в то, что вы родственники». «Узнаю старого доброго Тириса», — весело рассмеялась ведьма. «Он у нас такой». «Между прочим, даже меня не дождался. Как я предупредила, что скоро буду, собрался и упалил». Но он всегда отличался в нашей семье скверным характером. Я вдруг понял, что сколько общался с ведьмой, никогда не обращал внимания на ее уровень. И сейчас он был скрыт. Надо будет попробовать выяснить. «Так ты заглянул навестить меня?» Голос ведьмы поменял тональность и стал томно-завлекательным. «Да, и я решил быть наглым до конца. В конце концов, мне обещали отдельную награду?» «Обещали. Значит, надо выполнять». «Ты когда последних квест выдавала, о дополнительной награде говорила. Так что награду я получил не полностью. Непорядок». «А, проказник!» — весело улыбнулась Ирис. «Что ж, пошли. Я от своих слов не отказываюсь. Если обещала, значит, надо сделать. Тем более в прошлый раз ты хорошо постарался, уважил старушку». Я лишь покачал головой. Слова про старушку звучали как издевательство. Мы вместе отправились к ней домой. Там у ведьмы ничего не поменялось, и мы вновь оказались в просторной спальне с огромной кроватью. Долго думать Ирис не стала. Несколько мгновений, и она стояла передо мной, обнаженная. А потом на меня буквально набросились и, можно сказать, изнасиловали. Хотя вряд ли можно назвать изнасилованием секс по согласию. Просто в этот раз ведьма была очень активна. Несмотря на заметную разницу в габаритах, девушку это явно не смутило. К тому же я сам завелся не на шутку. В общем, старался в поте лица, наверное, не менее полчаса, успев закончить два раза. Сколько раз кончила ведьма, не знаю, но точно не меньше. Причем явно тут не обошлось без магии, так как периодически я ощущал накатывающие теплые возбуждающие волны, выступавшие в роли настоящей виагры. Вот нравится мне эта игра. Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец, вот и мы закончили через час. Ведьма проводила меня до ворот. «Нравишься ты мне, смерть эльфам», — с видом объевшейся сметаны кошки произнесла Ирис. «Заходи завтра. Посмотрю, может, задание тебе какое дам. Сегодня мне надо осмотреться. Все-таки недавно вернулась. Надо навести порядок после моего сумасбродного братца. А то развел бардак. Ничего найти нельзя в лаборатории». В общем, подходил я к воротам деревни, где меня должны были ждать соклановцы, полностью довольной жизнью. И это не укрылось от цепкого взгляда кошколюдок. «А что это наш вождь такой довольный?» — не удержалась от вопроса Киндельфина, подозрительно разглядывая меня. «С хорошим человеком пообщаешься, и настроение поднимается», — пояснил я, но, по-моему, мои слова звучали не очень убедительно. «Ну да, ну да», — задумчиво посмотрела на меня кошколюдка. «Так, уважаемые соклановцы», — громко рявкнул я, прерывая не очень приятный для меня разговор, — «идем фармить. Мобы заждались». Мелколакс смотрел на сидевших перед ним союзников. Он, хромой и зовущая бурю, удобно расположились в походной палатке лагеря армии Фандалора, разбитого у самой границы, и, попивая вино из высоких кубков, решали, что же делать дальше. Хотя, скорее, Мелколакс слушал доклад игроков, которые, как на экзамене, докладывали ему о последних событиях. И он, и они понимали, что вариантов, кроме как атаковать, у них не было. После того, как была разбита часть армии вторжения, именно здесь собирались в кулак войска союзников, чтобы нанести ответный удар. «Наши противники не успевают собрать достаточно войск для атаки», — сообщил Хромой. «По последним сведениям от наших шпионов, в лучшем случае армия Союза Светлых Сил будет готова через 3-4 дня. Так что надо атаковать». «И да, возможно, они этого ждут. Все-таки не дураки там сидят. Но не знают про властелинов огня. Мы их перебросим в последнюю очередь накануне атаки. Правда, нужны будут порталы». «Много», — посмотрел он на Мелколакса. «Будут тебе порталы», — махнул рукой Данжен-мастер. «Не переживай. Сначала надо решить, когда мы будем атаковать. Наши силы готовы. Я еще костяных драконов с личами наделал. Костей после битвы много осталось, как и трупов. Все в дело пошли. Жалко, архиличей мало. Слишком там затратный по времени процесс создания. Не успеем мы их больше сделать. Плюс Индориса со своими темными эльфами обязательно поможет. Союзников-троллей наших подтянем. Смерть эльфам точно не откажется». «Предлагаю начать завтра вечером», — добавила молчавшая до этого зовущая бурю. «Ночной переход, конечно, сложная штука, Но рано утром мы нападем на непроснувшуюся армию. Плюс еще вряд ли там много игроков будет. Они тоже спят». «Хорошая идея», — поддержал ее Хромой и вопросительно посмотрел на Мелколакса. «А мы успеем дойти?» — осведомился данжен-мастер, задумчиво разглядывая кубок в своих руках. «Почему нет?» — улыбнулась зовущая Бурю. «Лагерь в 50 километрах от нас. Часов в 6 вечера выдвинемся. К 6 утра точно будем». «И ты думаешь, они не узнают о нашем движении? Армия-то у нас не маленькая». Игроки переглянулись между собой и дружно улыбнулись. «У нас есть пара артефактов скрыто. Легендарного класса», — ответила девушка. «Но только...» — она замялась. «Они очень дорогие». Тут уже улыбнулся Мелколакс, ехидно глядя на своих собеседников. «Сколько?» «Ну, 1050 золотых за каждый». «То есть 100 000 золотых?» — Мелколакс нахмурился. «Да», — твердо ответил Хромой, выдержав тяжелый взгляд данжен-мастера. «Хорошо». Вдруг спокойно ответил тот, откидываясь на спинку стула. «Будет вам 100 000 золотых. Только надо кое-что выполнить. Задание одно». «Задание?» — подозрительно переспросил Хромой. «Сами смотрите». Мелколакс взмахнул рукой, и игроки замерли, изучая появившееся перед ними системное сообщение. Спустя минуту они с удивлением посмотрели на главу Фандалора. «Серьезно?» — вырвалось у зовущей Бурю. «Вот это мы должны выполнить и получим по 50 000 золотых на брата и награду?» «Да, вы сами все видите». «Мы принимаем», — заявил Хромой, и его напарница кивнула. «Хорошо», — удовлетворенно прищурился данжен-мастер. «Теперь я понимаю, проблемы снятые». Его собеседники кивнули. «Тогда занимайтесь переброской наших союзников из Властелинов Огня, а я свяжусь с темными эльфами и троллями». На этом совещание было закончено, и игроки покинули комнату. Мелколакс некоторое время задумчиво смотрел на закрывшийся за ними матерчатый полог, заменявший в палатке дверь, и затем прошептал заклинание. Перед ним появилась призрачная фигура Индориссы. «Приветствую!» — поздоровался данжен-мастер. «И тебе привет!» — ответила та и внимательно посмотрела на него. «Раз ты связался со мной, намечается битва. Я правильно понимаю?» «Правильно», — кивнул тот, — «в проницательности тебе не откажешь. Завтра во второй половине дня выходим, чтобы успеть напасть утром. Ты сможешь привести войско?» «Да», — после некоторой паузы ответила темная эльфийка. 500 отборных солдат приведу и 200 лучников. Ждите к полудню. Тролли будут?» «Будут. И спасибо». Мелколакс не смог сдержать довольную улыбку. «Солидная помощь». Интерисса растаяла. «Интересно, чего так темные эльфы неровно к троллям дышат?» «Кстати, теперь с ними надо связаться». Он повернул перстень, и перед ним появилась фигура главы племени Камнееды.